Издательство «Эксмо». Екатерина Алёшина. «Никогда не знаешь». Глава первая. Приглашение. Лика. Серо-сизые тучи низко нависли над городом, безнадежно заслонив собою солнце. Дождь не прекращал лить с рассвета, лишь иногда затихая, чтобы потом вновь забарабанить по крышам. Стоило мне спуститься со ступенек своего подъезда, как меня встретила здоровенная глубокая лужа. Каждый раз в непогоду ее масштабы становились столь велики, что обойти это озеро не представлялось возможным. Настроение с утра было на нуле. Сломался утюг, стиральная машина стала знатно барахлить и требовала визита мастера. Ну а вишенка на торте, потекший в ванной кран, который тоже теперь требовал ремонта. Опять непредвиденные растраты. Как же я их ненавижу. А тут еще погода гадкая. Ливень, слякоть, холодина. Это что еще за апрель такой? Так и хочется сказать. Февраль, ты пьян, иди домой. Это в феврале и марте я готова мириться с непогодой. Но в апреле отчаянно хочется весеннего солнца и тепла. Даже если это самое его начало. Отлично. Гондолу с веслом бы сюда, и можно считать, что я регулярно бываю в Венеции. Проворчала сама себе, поправляя капюшон прозрачного дождевика, надетого поверх темно-зеленой парки. Да уж, покупка высоких сапог Челси без молнии стала отличным решением. С нашей адовой погодкой в это время года такая обувь просто спасение для девушек, вынужденных передвигаться по городу на своих двоих и общественном транспорте. Еле протиснувшись в автобус, набитый битком, я нашла местечко у окна. Замелькали улицы, машины, люди. Дождь усилился, снова превращаясь в ливень, а я уже пожалела, что не взяла такси. Да, вышло бы дорого. В непогоду цены на такси взлетали до небес. Но зато доехала бы с комфортом, а не как келька в банке. В нашем городе из года в год дождь или снег традиционно становились каким-то апокалипсисом, парализуя нормальное движение транспорта. Яндекс и Google знали прогноз погоды, а городские коммунальные службы, видимо, нет. Мимо проехала девушка на желтый, как одуванчик, Део Матис. Я представила, как было бы хорошо сейчас ехать на своей машинке, пусть даже купленной с пробегом, в тепле, с любимой музыкой. Это однозначно лучше, чем трястись в автобусе, стоя на одной пятке и прилипнув к стеклу. Эх, когда-нибудь, надеюсь, что относительно скоро я смогу себе позволить свое авто. Водительское удостоверение было уже получено. Осталось только приобрести колеса. Кое-какие сбережения у меня имелись, но природная бережливость, помноженная на жизненные обстоятельства, не позволяла покупать первый попавшийся вариант. Я упорно искала баланс между ценой и качеством, понимая, что все равно моя покупка будет скромной. Но такой желанной. Из-за пробок по всему городу к университету я добралась на полчаса позже обычного. Не люблю опаздывать, но форс-мажоры из-за заторов на дорогах — обычное явление для города-миллионника. Оказавшись на территории университета, я поспешила, решив срезать путь через парковку. Это и стало моей ошибкой. Проехавший мимо Lexus ES цвета мокрого асфальта наградил меня брызгами из ближайшей лужи. «Ах ты ж, зараза!» Выругалась я мысленно, радуясь, что не забыла утром накинуть дождевик. Это и спасло меня от пятен на одежде. Но все равно было обидно. Ты гляди, автокороль. Думает, что если сел в пафосную тачку, так теперь можно и к богам себя приравнять. Мажор хренов. Автомобиль тут же затормозил и дал задний ход, вернувшись ко мне. Стекло со стороны водителя опустилось, явив собой эффектного, как кинозвезда, сероглазого брюнета с оливковой кожей. Он виновато улыбнулся, совсем не подозревая, что уже смог меня разозлить. «Девушка, я прошу извинения за свою оплошность. Задумался что-то немного. День с утра не задался. Вам помочь? Могу дать влажных салфеток». «Не нужно. У меня они есть», — ответила ему. Просто на будущее не забывайте правила дорожного движения, когда за руль своей брички садитесь». Он явно опешил, не ожидая от меня таких слов. Но в дурном настроении я становлюсь вредной и могу сболтнуть лишнего. «Вообще-то я ничего не нарушил и искренне извинился перед вами». «Молодец, медаль себе на грудь повесь за вежливость», — прошипела я в ответ. «А обязательно хамить?» — оскорбился мужчина. «Да таким характером, как ваш, можно сваи в порту забивать». Замечание про характер окончательно вывело меня из себя. «Вы посмотрите на этого нахала. Забыла я спросить у какого-то проходимца, что мне с моим характером делать. За своим следите. За всю жизнь, наверное, ничего тяжелее шариковой ручки не держал, а мне что-то про порт вещает. Тьфу ты, козёл!» Я резко развернулась, направляясь к главному входу в университет. «Ты ничего обо мне не знаешь, чтобы так говорить, дикая кошка», — проворчал он за моей спиной, и машина тронулась с места. «Дикие кошки зато никому не дадут себя в обиду, в отличие от тихих домашних кицок», — выкрикнула я ему вслед и поспешила на занятия, на которые и так уже безбожно опаздывала. Кажется, я подцапалась с какой-то, ну, очень деловой колбасой. Весь внешний вид незнакомца, как и его автомобиль, так и кричал, что это не рядовой студент. А может быть, даже не студент, а новый преподаватель. Вот чёрт, только не это. Повздорить с преподом — наихудшая вещь, которая может добавить мне немало проблем к уже существующим. Да, одинёк задался. Это ещё повезло, что преподаватель, на пару которого я сейчас так спешу, тоже застрял в пробке, о чём декан и предупредил старосту, а она уже оповестила нас в чате группы. Наскоро, на ходу стянув с себя дождевик и парку, отдала это всё гардеробщице и пошла к лестнице, ведущей на второй этаж, где находилась большая аудитория и проходили смежные лекции для нескольких групп. Оказавшись там, я привычно стала искать какое-нибудь укромное место, где сидело поменьше людей. «Лика! Белецкая! Лика!» — окликнула меня наша староста Яна Ситникова. «Что случилось?» «Тебя просили зайти в деканат», — сообщила она. «А зачем?» — удивилась я. «Мне они не отчитывались», — отмахнулась Яна. «Сходи и узнаешь. Из нашей группы ещё Мишу позвали». Недоумевая, зачем вдруг понадобилось в деканате и что вообще происходит, я покинула аудиторию, так и не найдя себе места, и направилась в кабинет декана. Когда я оказалась там, перед столом стояло человек 15, а на столе, где царил идеальный порядок, лежали цветастые ало-золотые листовки размером примерно 10 на 15. «Так, сейчас я отмечу вас в списке», — обратился ко мне декан. «Назовитесь-ка, фамилия, имя, отчество и группа». «Лика Валерьевна Белецкая, группа 2-3ПК», — сообщила я. «Ага, психолог, значит», — бормотал декан, ища меня в списке. «Вот нашёл вас. Значит так», — обратился он ко всем присутствующим. «Поскольку почти что все в сборе, я сделаю важное объявление, а те, кто не пришёл, могут потом подойти. Наконец-то окончательно сняты все коронавирусные ограничения, которые, простите за простоту, успели всех изрядно заколебать». А это значит, что постепенно возобновляются все очные мероприятия. Многие из них стали уже излюбленными, перейдя в разряд традиционных, как ежегодный весенний губернаторский бал, на который вы приглашены как лучшие студенты нашего университета. Голос декана потонул во всеобщем радостном гомоне. 2 года из-за коронавируса этот бал отменялся, но в этом году власти города решили его вернуть. Я ощутила, как от радости быстро забилось сердце, и на щеках загорелся румянец от волнения. Декан смотрел на нас, довольно улыбаясь, а потом откашлялся и вновь заговорил. «Для тех, кто не в курсе, почему приглашают именно вас, поясню. На губернаторский бал в числе всех остальных приглашаются студенты вузов, имеющие особые успехи в учёбе или прославившие наш университет на интеллектуальных или спортивных соревнованиях не ниже городских». Я не верила своему счастью. Даже представить не могла, что мне так повезет. Вот так отличия в учебе, идеальные оценки в зачетке и второе место в Федеральной универсиаде по психологии скоро приведут меня на закрытое мероприятие, собирающее ежегодно все сливки городского общества. «Мы заранее подали списки наших лучших студентов и получили сегодня пригласительные флаеры. На них указана основная информация. Время и место проведения мероприятия, дресс-код», — пояснял декан, раздавая яркие листы флаеров. «С собой разрешается привести пару, у кого она есть. Имейте в виду, меры безопасности на подобных мероприятиях довольно строги. За неделю до бала мы утверждаем список студентов, которые идут, включая тех, кого вы пригласите с собой. И накануне по количеству человек нам пришлют электронные пропуска в виде браслетов. Если вы умудритесь этот браслет где-нибудь посеять, вас не пропустит охрана, и будет очень обидно. Так что будьте внимательны и аккуратны. Ну а пока у вас довольно много времени на подготовку к балу. Но про учебу не забываем». Из кабинета декана я не то что выходила, а улетала на крыльях ликования. Бал. Сколько раз я читала и слышала про это мероприятие в местных СМИ. Губернатор города учредил этот бал еще 15 лет назад. По сути, это официальный прием с музыкой и танцами, где собирались самые успешные люди во всех важных отраслях. Политика, бизнес, экономика, журналистика, культура, образование. Лет 7 назад на весенний бал стали приглашать и студентов-отличников вузов, и моей давней мечтой было попасть на этот прием. И вот моя мечта уже почти сбылась. Когда я вернулась в аудиторию, преподаватель уже пришел, и лекция началась. Найдя свободное местечко на предпоследнем ряду, я села и, открыв тетрадь по предмету «Общая психология», принялась делать записи. Мои одногруппницы нет-нет, да и поглядывали в мою сторону с пытливым любопытством. Видимо, староста, входившая в их гламурную компанию, уже доложила, что меня вызывали к декану. Хотите знать, как можно грезить о поступлении в один из лучших вузов страны, а потом, став его студентом, превратиться тут в изгоя? Спросите у меня, я вас научу. Еще в 9 классе я всерьез заинтересовалась психологией. А потом уже в 11 классе стала придирчиво изучать учебные программы университетов нашего города и выбрала самый лучший и престижный. Сильный преподавательский состав, интересные учебные программы, практика в самых лучших компаниях города. Папа мой выбор всецело поддержал, и я усиленно готовилась к выпускным экзаменам, ведь именно от суммы баллов за них зависело мое поступление. Папа уверял, что если я не пройду на бюджет, то тогда пойду на платное отделение, но я категорически отметала эту мысль, не желая такого финансового обременения для нас. И у меня получилось. Однако я не могла даже и подумать, что кафедра психологии личности и консультативной психологии соберет столько представителей золотой молодежи. Неужто доморощенные психологи из соцсетей кинулись получать дипломы? Это и стало одной из причин, почему я сюда не вписалась. Мою семью, состоявшую тогда из меня и папы, отставного офицера, вряд ли можно было считать состоятельной. Мы, конечно, не бедствовали, и на жизнь нам хватало, но до уровня богачей нам было далеко. Однако это не мешало нам жить и быть счастливыми. Непринятие меня я ощутила еще в первые дни учебы, когда все только знакомились. Правда, оказалось, что многие из этой элиты познакомились ранее на каких-то там своих пафосных тусовках. Жирную точку поставил случайный, казалось бы, ничего не значащий разговор, состоявшийся между женской частью группы. Обсуждали личную жизнь. Кто сам, а у кого есть пара? Ну, я и сказала совершенно спокойно и без всякой задней мысли, что буквально на днях получила предложение о замужестве. Это повергло всех в тихий шок и недели на две стало предметом для сплетен и обсуждений. Почему их реакция оказалась столь негативной, для меня так и осталась загадкой. Но отношение ко мне с того дня постепенно стало еще хуже. Ей-богу, Если б знала, что они так странно отреагируют, лучше бы молчала. Тем более, что с тем молодым человеком мы спустя 2 месяца расстались, как только я стала замечать попытки манипулировать мной. Но отношение ко мне среди девушек в группе так и осталось пренебрежительным. А парням, похоже, было просто не до этих женских коллективных разборок. Делая записи в своей тетради, я не могла избавиться от ощущения чьего-то сверлящего спину взгляда. Украдкой оглянувшись по сторонам, убедилась, что вроде бы никто пристально на меня не смотрел, даже курица из моей группы. Посмотрела назад и обомлела, встретившись с глазами цвета дождя и ироничной ухмылкой. На меня смотрел тот самый парень, чей Lexus ES окатил сегодня градом брызг мой дождевик. Что ж, кажется, та самая деловая колбаса, с которой я подцапалась, меня еще и узнала. Его глаза скользнули по моему лицу и спустились ниже, к груди, надежно спрятанные за темной изумрудной просторной толстовкой, и поняв, что эта самая толстовка лишает возможности рассмотреть фигуру, он потерял ко мне интерес. Во всяком случае, я расценила это именно так, когда он разорвал зрительный контакт и устремил взгляд на преподавателя. Может быть, это и к лучшему. Мне сейчас только проблем с местью от обиженного бигбосса не хватало. Интересно, кто он такой? Что-то я его не видела раньше. Хотя, вполне возможно, просто не замечала и не пересекалась. Такое вполне реально, учитывая масштабы нашего университета. Однако он не выглядел моим ровесником, скорее на несколько лет старше. Если отбросить мое раздражение в его адрес, то стоило признать, что он очень хорош собой. Модная короткая стрижка с удлиненными прядями в зоне лба и макушки подчеркивала мужественный овал лица. Выразительные скулы придавали лицу особый шарм, а контрастной смуглой коже и темным волосам и ресницам светлые глаза смотрелись невероятно эффектно. Чем, видимо, он и пользовался. Откуда мне это известно? Да я в этом просто уверена. Богатый, судя по марке премиального авто, красивый. Меняет, небось, девушек как перчатки и относится к женскому полу как к красивым аксессуарам богатой жизни. Тьфу ты! Последняя мысль всколыхнула раздражение, вернув меня с небес на землю. Прозвучал звонок, возвестив 15-минутный перерыв. Этот мистер-кинозвезда встал и, выйдя к проходу между длинными партами, уверенной походкой короля жизни направился к преподавателю. Они о чем-то побеседовали 5 минут, после чего мажорчик, попрощавшись, покинул аудиторию. Пока он спускался к столу преподавателя, в рядах девушек наметилось заметное волнение. Они о чем-то шептались, посматривая на него, глупо хихикали и кидали друг другу многозначительные взгляды. Может быть, они его знают? Из потока мыслей меня вырвал голос Риты Злобиной, щелкающей пальцами перед моим лицом. Вот уж поистине говорящая фамилия. «Эу! Эй, Бублик! Ты там заснула, что ли? Я тебя спрашиваю, чего тебя к декану вызывали?» Как всегда, до неприличия бестактно. Про то, что она опять назвала меня прозвищем, я уже молчу. Говорит что-то бесполезно. Пробовала 1000 раз, и все без толку. Бубликом меня окрестили еще на 1-м курсе из-за любви укладывать волосы в пучок с помощью круглого валика. Что ж, кое-кто нарвался. Мои губы растянулись в злорадной улыбке. В деканате сообщили, что будут каждый день выдавать мне молоко. Почти как работнику вредных производств. Потому что находиться каждый день среди таких, как ты, равносильно работе на атомных и химических предприятиях. Выдала я. «Ха-ха-х!» — Рита усмехнулась. «Решила поиграть в стерву?» «Ну что ты, амплуа стерва — это твоя прерогатива», — спокойно ответила я. «Вот только не надо сейчас включать свою язвительность», — злобно прошипела она. «Не хочешь говорить, так и скажи». «А это я уже сама решу, что мне говорить, как говорить и в каком тоне. Не смею более тебя задерживать», — сказала я и демонстративно вставила наушники в уши. Раньше Рита, скорее всего, нашла бы еще повод поиграть у меня на нервах. но с некоторых пор я начала активно огрызаться от нападок ее и компании, и теперь они знали, что у меня, несмотря на безобидный вид, всегда найдутся для них ответные колкости, которые гарантированно попадут точно в цель. «Это они пришли сюда просто для получения заветной корочки о высшем образовании. Я же, в отличие от них, относилась к учебе вдумчиво и как губка поглощала новые знания, а заодно училась читать людей как книгу». На столе завибрировал телефон. Я провела пальцем по экрану, и на нем высветилось сообщение от Эльвиры, моей подруги. «Привет. Как насчет сегодня или завтра встретиться в кафе и поболтать?» — спрашивала она. «Давай завтра. Сегодня много пар, и я не выспалась», — ответила ей. «Отлично, тогда до завтра. Я заеду за тобой, как закончится твое занятие. Предлагаю выпить кофе в Калибре», — написала она. «Предложение принимается», — ответила я и сама себе улыбнулась. Предвкушение приятной встречи всегда неизменно поднимало мне настроение.